Мерцание рождественских снегов. В доме одного мальчика я увидел рождественскую елку, поразившую меня тем, что она стояла на как бы настоящем сугробе мерцающего снега. Дело оказалось очень простым. Елку обложили обыкновенной ватой, посыпанной сверху борной кислотой. Пластиночки борной кислоты блестели, как поверхность снега, прихваченная рождественским морозцем с кристалликами крупных снежинок. Освещенный елочными свечами этот искусственный парчевый белый снег вспыхивал разноцветными огоньками и был несказанно прекрасен. Пожираемый завистью, я решил на следующий год устроить у нас на елке такой же снег. Разумеется, я тут же забыл о своем решении и вспомнил о нем лишь в сочельник, когда елка уже стояла в гостиной, воткнутая в деревянный крест, который тут же вырубил топором и связал, провертев в середине коловоротом дырку, дворник Петр, мастер на все руки. Крепко смерзшиеся ветви елки, постепенно согреваясь в натопленной комнате, распускались красивой сквозной темно-зеленой пирамидой и наполняли воздух особым смолистым лесным рождественским запахом, каким-то крепким, очень русским. На столе уже были разложены прошлогодние елочные украшения, тончайшие, почти невесомые стеклянные шары, бумажные цепи, золоченые серебряные орехи, подсвечники на пружинных защипках, пачки разноцветных парафиновых свечек, мотки серебряной канители, мигающие при свете вечерней лампы, облитые белым сахаром, ржаные звездообразные пряники – цветными гарусными петельками и множество других украшений и картонажей, вызывавших в душе острое ощущение наступающего праздника. Я тотчас забрал с буфета сдачу, оставленную кухаркой после базара, и побежал в аптеку за гигроскопической ватой и купил ее на все деньги, несколько синих бумажных свертков, перевязанных накрест тонким, очень крепким аптекарским шпагатом, припечатанным на месте скрещения бумажным кружком со знаком Красного Креста. Борную кислоту я решил не покупать, так как у нас в доме она всегда водилась для полоскания горла в случае ангины или инфлюенции. Когда я вернулся домой с ватой, уборка елки была во всем разгаре, и тетя, стоя на скамеечке, поставленной на стул, забрасывала на верхние ветки веревочку с гирляндой бумажных флажков разных наций, из которых мне особенно запомнился флажок Сиама с белым слоном на алом поле. Я принялся вместе со всеми, с тетей, маленьким Женькой и папой, украшать елку, ничего им не говоря о блестящем снеге, который решил устроить сам в виде приятного рождественского сюрприза. Когда елку, наконец, нарядили сверху донизу, было уже поздно. Все валились с ног от усталости, а Женька даже заснул на полу под нижними ветками, шуршащей бумажной цепью, провисшей до паркета. Тетя взяла его на руки, и мы все отправились спать. Но рано утром, когда лапчато замерзшие стекла окон еще с трудом пропускали синий рассветный свет, я пробрался босиком по холодному полу в гостиную к темной, почти неразличимой в утренних сумерках, мерцающей стеклянными шарами и серебряной канителью елки, и приступил к делу. Я обложил крест, которой была воткнута елка, пластами гигроскопической ваты. Расстелил ее в виде снежной пелены на полу под елкой, а на ветки набросал белоснежные клочья. Как у Пушкина, пришла, рассыпалась, клоками повисла на цуках дубов. Полюбовавшись на устроенные мною пушкинские клоки и великолепный ковер, я отправился за борной кислотой, которая всегда хранилась в буфете на нижней полке. Но борной кислоты там не оказалось. Я потихоньку обшарил все еще спящую квартиру, побывал в кухне, где заспанная кухарка уже совала пучок подожженных лучин в тесное горло самовара, откуда валил зеленоватый дым. Заглянул в чулан. Борной кислоты нигде не было. Вероятно, ее уже всю истратили на полоскание, а новой не успели купить. Что делать? Тут я заметил в кухонном коридоре на подоконнике коробку с нафталином. И меня осенила мысль, что в сущности нафталин мало чем отличается от борной кислоты. Такой же белый, пластинчатый, блестящий, морозно-мерцающий, даже, может быть, еще больше похож на снежную пелену, чем борная кислота. Торопясь посыпать елочный снег мерцающим порошком, я пошлепал в гостиную и густо посыпал гигроскопическую вату нафталином. Уже рассвело, и в гостиную заглядывала сквозь обледеневшие окна розовая заря, при свете которой вата, посыпанная пластинками нафталина, волшебно сверкала, вспыхивая разноцветными огоньками, ничем не уступая сверканию настоящих рождественских снегов, озаренных ранним ярко-ледяным солнцем. Полюбовавшись на дело рук своих, я пробрался в нашу комнату, тихонько влез под одеяло, притворился сладко спящим и с нетерпением стал ждать того мига, когда все встанут, выйдут в гостиную и вдруг увидят елку, сверкающую снегом. Мне не пришлось слишком долго ждать. Я услышал, как проснулся рядом с моей кроватью папа и стал одеваться, все время производя носом какие-то странные звуки. Приоткрыв глаза, я увидел, что папа принюхивается к чему-то, с недоумением поворачивая во все стороны голову. Потом он вышел из комнаты, послышались его шаги в коридоре, он направлялся в гостиную, куда вело его на редкость тонкое обаяние. Папа всегда раньше всех распознавал самые отдаленные слабые запахи, он первый замечал, например, что где-то начинает коптить лампа. Через некоторое время я услышал его сердитое бормотание, к которому вскоре присоединился полный возмущения звонкий голос тети, вышедшей из своей комнаты. Очевидно, тетя и папа стояли возле елки. «Ну ты наделал», — сказал проснувшийся Женька, глядя на меня своими шоколадными зеркальными глазками из-за прутьев кроватки. Однако я не обратил внимания на его странные замечания. Мне даже показалось, что тетя и папа восхищаются в гостиной елкой, ее блистательным снежным убором. Я стал быстро одеваться, ожидая похвал моей изобретательности и художественному вкусу. Но я не успел зашнуровать первого ботинка, как вошел багровый от гнева папа и закричал высоким петушиным голосом. «Это ты сделал подобное свинство? Молчи! Можешь не отвечать! Это Бог наказал нас за то, что мы так плохо тебя воспитываем!» «Но объясни мне, как тебе могла прийти в голову идиотская мысль высыпать на елку 2 фунта нафталина? Ты понимаешь, что ты наделал? Ты провонял всю квартиру, ты отравил воздух, теперь нам нечем дышать. Я задыхаюсь от этой вонищи. Ты испортил нам весь праздник». Я начал объяснять ему свой блестящий замысел, привел в доказательство стихи Пушкина насчет великолепных ковров. Но папа заявил на всю квартиру: «Не смей кощунствовать, упоминая имя Пушкина. И скажи спасибо, что в силу своих убеждений я не могу тебя выдрать, как сидорову козу». При сих словах папа крепко схватил меня за плечи, выставил вперед нижнюю челюсть и стал трясти, повторяя: «Я тебе покажу Пушкина!» И тряс до тех пор, пока я не понял своей глупости и не залился горькими слезами раскаяния, на чем все дело и кончилось. Но елка, которая у нас устраивалась для гостей на третий день праздника, была наполовину испорчена, как в доме стоял тяжелый, совсем не рождественский запах нафталина. Этот запах никак не мог выветриться до самой Пасхи, так что и Пасха была отчасти испорчена. Окончательно запах нафталина выветрился только летом.